Часть вторая. Потери. Глава седьмая. Джунгли. «Ты понимаешь, что покинул пост?» Кондор прохаживался вдоль строя бойцов, кратчевым опасным голосом распекая виновника торжества. «Из-за тебя, звереныш, мы бы тут все могли откинуться». «Братская могила!» — шепнул окунь Фариду и залыбился. «Фамильный склеп!» — не отставал Ксива с другого края. «Разговорчики!» — Кондор встал напротив Глеба. «Значит так, пацан, повторять не буду. Еще раз ослушаешься приказа, лично вышибу мозги. Не побрезгую». У лица мальчика замаячил внушительных размеров кулак. Глеб с надеждой покосился на наставника, и тот не заставил себя ждать. «А я соберу ошметки обратно в черепушку и вышибу еще раз». Утренняя выволочка не особо повлияла на настроение мальчика, ведь он остался жив, и это было чертовски здорово. А фингал под глазом пройдет. В конце концов, за сломанной ПНВ еще и не такое мог огрести. Завершив сборы, отряд продолжил переход по Санкт-Петербургскому шоссе. Легкая поземка струилась по остаткам асфальта, увлекая за собой палую листву и мельчайшую песочную взвесь. Сталкеры ровным строем продвигались вглубь диких нехоженных территорий. Растительность вокруг становилась все гуще и гуще. Разлапистые зеленые исполины перемежались буйными зарослями мутировавшего кустарника, из глубины которого до путников то и дело доносились вопли неведомых хищников. Ближе к территории бывшего Михайловского парка таран увел отряд с тропы. Назвать остатки шоссе «дорогой» на данном участке можно было лишь с большой натяжкой. Дозиметры беспокойно пощелкивали, поэтому проводник забирал все левее, пока отряд не вышел к череде двухэтажных домиков, утопавших в ковре густой высокой травы. «Михайловка, элитный поселок». Проводник сверился с картой. «Пройдем насквозь. Дальше пустырь. Там гольф-клуб строили». Сталкеры осторожно миновали россыпь покосившихся коттеджей. Глеб попытался представить себе, какая такая сила могла посрывать крыши с прочных на вид домов. Одиноко стоящие, причудливые конструкции да нельзя удивили мальчика. В метро самая налаженная и безопасная жизнь на людных центральных станциях, поближе к кормежке и охране. На заброшенных и окраинных станциях обитали в основном те, кто не мог себе позволить жить в центре. Должно быть, в этом месте жили совсем бедные люди, раз уж селились так далеко от города. «Не забыть бы спросить потом, что такое элитный», — подумал Глеб. За размышлениями он не заметил, как поселок остался позади. Далеко вокруг простиралось поле, густо заросшее травой. Из-за туч на несколько мгновений показалось ослепительное солнце, озарив местность ярким долгожданным светом. Путники ошалело глядели вокруг, наслаждаясь неестественно красивым, умиротворяющим пейзажем. «Что скажешь, Таран?» — нарушил молчание Кондор. «Плохое место. Слишком спокойно». Первым полоску перепаханной земли заметил Фарид. Таран тут же остановил отряд. Бойцы стояли, напряженно следя за проводником. Тот, постояв с минуту, опустился и приник ухом к земле. «Разворачиваемся. Будем искать другой путь». «Ты чего, сталкер? Какой другой? И так уже от побережья удалились». Кондор пошел вперед. «Никого ж вокруг, сам посмотри. Разворачиваемся. Не истери, Таран. Ты, конечно, мужик грамотный, но иногда слишком...» Никто толком не успел отреагировать, когда земля вдруг вспучилась, и на свет Божий вылезло огромное конусовидное рыло, покрытое лоснящейся серой кожей. Под вопли брызнувших в стороны бойцов застучал калаш Фарида. Дым остервенело дергал застрявшую патронную ленту. Кондор, матерясь, выкрикивал приказы. «Что за дрянь? Что за дрянь?» — вопил Ксива, озираясь по сторонам. Земля вокруг взрывалась фонтанами грязи, дыбилась в страшных корчах. Откуда-то изнутри нарастал мерный гул. «Кроты!» — наставник, надрываясь, орал сквозь маску противогаза. «Стоять всем! Не рыпаться! Стоять, говорю!» Сталкеры, наконец, опомнились и замерли на местах. Из дыры в земле, метрах в семи от группы, загребая грунт когтистыми лапами, резво выбиралась объемная туша прожорливого хищника. Повернув вытянутую морду в сторону визитеров, животное шумно втянуло воздух. Еще раз. Слепо зашарив носом, словно щупом, крот-гигант рывками пополз вперед. «Не стрелять, не двигаться. Они слепые». Хищник остановился в паре метров от бельгийца, неуверенно поводя мордой из стороны в сторону. Боец стоял ни жив, ни мертв. Винтовка в его руках мелко подрагивала. «Не убоюсь мрака в сердце своем», — судорожно бормотал брат Ишкарий, стиснув в дрожащих руках молельную книгу. «Да обойдут стороной напасти слугу исхода, ибо верую», — раздвигая бурьян, на поляну выполз еще один крот. Первый, учуяв конкурента, коротко взрыкнул и оскалил пасть. Бельгиец не выдержал. Вскинув оружие, полоснул очередью. Пули застучали по щетинистой морде, проламывая роговые наросты. Крот, замычав, шарахнулся в сторону. Зато второй исполин слепо ринулся на шум. Дым дернулся в сторону, разминувшись резвой тварью на какие-то сантиметры. Утес в его лапах задергался, подобно отбойному молотку, раздирая массивную тушу нещадными ударами бронебойно-зажигательных. «Нет, не стрелять!» Таран пытался докричаться до бойцов, но его голос потонул в оглушительном гвалте выстрелов. Отряд палил по вылезающим на поверхность монстрам. Пару минут отряду удавалось сдерживать натиск разъяренных созданий, но земля вдруг стала проседать под ногами, покрываясь паутиной трещин. Бойцы ринулись прочь. Пыль стояла сплошной пеленой. Глеб несся за наставником, огибая гигантские дыры. Левее него бежал бельгиец. Казалось, еще мгновение он был рядом, как вдруг земля ушла у того из-под ног. Боец провалился в глубокую яму, выронив винтовку. Тварь вынырнула совсем рядом. Энергично загребая лапами рыхлый грунт, крот рывками приближался к жертве. Все произошло очень быстро. Пока Глеб звал сталкеров, вытаскивая пернач, бельгиец выудил из земли свою FN F2000. Мелькнул спусковой механизм. Сложная винтовка, наглотавшись грязи, не сработала. Мелькнула когтистая лапа, сбивая бойца с ног. Огромные челюсти лязгнули, молниеносно перекусив сталкера пополам. «Саня! Саня!» Подбежавший окунь сходу ринулся в воронку, но дым успел перехватить бойца у самого края обрыва. Он буквально выдернул окуня наверх и крепко прижал к себе, не давая вырваться. «Все, брат, все, буди! Ему уже не поможешь!» Окунь забился в могучих объятиях мутанта, а затем как-то разом сник, бессильно опустился на землю, запричитав. Говорил же ему идиоту, бросай эту цацку импортную, калаш сподручнее. А он, гад, уперся! Только мальчик этого уже не видел и не слышал. Пока туша внизу дергалась, разжевывая добычу, Глеб орал что-то злое и беспорядочно палил, понимая, что уже ничего не изменить. Палил, вдруг ощутив забытое чувство утраты близкого человека, хотя с бельгийцем был знаком всего несколько дней. Потом из полевой взвеси вынырнул наставник и потащил мальчика прочь. «Ходу отсюда, ходу!» Обратно на шоссе вышли уже ближе к Петродворцу. Отряд двигался в полном молчании. Даже болтливый обычно Ксива прикрыл варежку. У Кондора с Тараном состоялся еще один неприятный разговор. Глеб прокручивал в голове их горячие реплики, и, как всегда, его коробило от жестких слов наставника. «Делал бы, что говорю, жил бы дальше. Не захотел его воля. Остальные умнее будут». Жестоко, но справедливо. Возможно, именно поэтому притихшие сталкеры теперь в точности следовали указаниям проводника. На подходе к городу пришлось ускориться. Около километра бежали по узкой просеке вдоль стен густого леса. Между обломками асфальта бугрились узловатые корни деревьев. Ядовито-зеленые ветви хлестали по шлемам. В густых зарослях постоянно что-то шевелилось, мелькали странные тени. Глебу стало не по себе. Он сжался ближе к наставнику, не забывая поглядывать по сторонам. Впереди наконец-то показались постройки. Вернее, то, что от них осталось. Растительность наступала со всех сторон, и сейчас город в точности походил на картинки из книжки про индейцев майя и их храмы, которая была у хромоногой Глебовой подружки с московской. В какой-то момент Таран оставил отряд, нырнув в ближайший подъезд. Следуя полученным инструкциям, путники не спеша двинулись дальше. Через пару минут мальчик заметил наставника на крыше. Сталкер привинчивал к снайперке продолговатый цилиндр глушителя. Глеб принялся озираться, но ничего опасного вокруг так и не заметил. С крыши соседнего здания донесся шум, заставивший бойцов скинуть автоматы. К ногам брата Ишкария рухнуло тело подстреленного волколака. Сектант испуганно отпрыгнул и запричитал. Мальчик оглянулся. Таран снова кого-то выцеливал. Огромная винтовка дернулась раз, другой. Сталкер отлип от окуляра и исчез в чердачном окне. Пока путники перебирались через глубокую траншею, пересекавшую проспект, проводник нагнал отряд. «Дозорные», — пояснил он Кондору, — «если их не убрать, вся стая сбежится. А так, может, тихо проскочим».